Евангелие от Луки. Уважаемые радиослушатели, изучая Евангелие от Луки, мы рассмотрели такие его части. Первую – вступление или цель этого Евангелия. Вторую – события, предшествовавшие Рождеству Христову. Первая глава с 1 стиха по 2 главу 52 стих. Третью – предтеча Иоанн Креститель провозглашает пришествие совершенного Сына Человеческого. И там же евангелист Лука дает родословие Христа. 3 глава с 1 стиха по 38. А теперь мы приступаем к рассмотрению искушения или испытания совершенного человека в пустыне от дьявола. Луки 4 глава с 1 по 13 стих. Мы признаем, что это было весьма важное переживание в земной жизни Господа Иисуса. О нем говорится и в Евангелиях от Матфея и Марка. Марк передает об этом событии весьма кратко, говоря, что Иисус был искушаем сатаной в пустыне, где он был со зверями, и ангелы служили ему. Следует заметить, что только Марк упоминает о диких зверях, которые не сделали вреда слуге Божию. Об ангелах, служивших ему, говорит и апостол Матфей. Но в Евангелии от Луки сказано, что дьявол оставил его до времени. Это важное упоминание. Лука часто говорит о деталях событий, и этим словом «до времени» он указал на дальнейшие атаки дьявола на Иисуса Христа через своих агентов и прямой конфронтацией. Об этом мы читаем в Евангелии. Противник стремился повредить Искупителю человечества от грехов их. Служители Божии и в наши дни чувствуют подобные атаки со стороны дьявола в их служении и всей жизни. В таких случаях они прибегают к Господу, ищут у Него защиты и помощи, мудрости и благодати Его. Апостол Павел писал к верующим Коринфянам: «Ибо для меня отверста широкая и великая дверь, и противников много». Первое послание Коринфянам, 16 глава, 9 стих. Говорит об этом он и фессалоникийцам. «Весьма мы желали прийти к вам, я Павел, но сатана помешал нам». Первое послание фессалоникийцам, 2 глава, 18 стих. Помним мы с вами и слова Господа Иисуса к Симону Петру о том, что сатана желал сеять его, как пшеницу, но Господь, совершенный Сын Человеческий, заступился за него в своей молитве, имеющей всемогущество в себе и любовь. Если сатана противился Христу Иисусу, то мы можем быть уверены, что он таким же образом будет действовать по отношению к нам, Церкви Христовой, индивидуально и в общем, всему ее составу. Обратите внимание на знаменательный факт, что ангелы Божии служили Господу Иисусу в начале Его земного служения, а также и в конце, перед крестным страданием. В пустыне они приступили к Нему усталому телом, когда дьявол отошел от Него. Матфея 4 глава 11 стих. Подобное совершилось в саду Гефсиманском. Во время борения и незабвенной молитвы явился ангел с неба и укреплял его. Матфея 22 глава 43 стих. Совершенный Сын Человеческий был в нашем теле. Агония Его была велика, молитва глубокая. Ангел укреплял Его тело, возможно, отирая кровавый пот с Его лица. Присутствие светлого неба было во время ночей в пустыне и в Гефсимании. В этих испытаниях открывается предвечный план Божий. Христос должен был перенести это искушение от дьявола и победить его Словом Божиим и верностью Отцу Небесному. Первый человек, Адам, как мы знаем, печально пал духовно, и дьявол овладел умами, сердцами и волей людей. Утерянный мир должен был восстановлен и вырван из когтей духа зла и обмана сатаны. Только совершенный Сын Человеческий мог совершить это. Он победил в пустыне, в Гефсимании и на Голгофе. Он принес жертву, совершенную за грехи человечества, положил самого себя, чистого ангца, на жертвенник во спасение наше. Следует глубоко вникнуть в метод, который сатана употребил при искушении Господа Иисуса. Он троекратный. Апостол Иоанн говорит о нем: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Первое послание Иоанна, 2 глава, 16 стих. Эти три аспекта искушения дьявол употребил в атаке на совершенного человека. Он употребляет этот же метод по отношению к верующим в него. Посмотрите на 4 главу Луки, 3 стих. Желание хлеба – камень хлеб. Пожелание очей царства мира сего показал ему дьявол, 4 глава, 5 стих. Гордость житейская, обещанная защита Божия, помощь, 4 глава, 9 стих. В третьем случае дьявол употребил текст Священного Писания, но он извратил его. Иисус ответил ему: «Не искушай Господа Бога». В наши дни появилось много же учителей. Разные культы распространяют свое ложное учение. Берегитесь их, потому что они извращают Слово Божие, вырывая тексты из Библии, без связи с мыслями, которым они принадлежат в Библии. Вспомните, как сатана искушал Еву в саду Едемском, говоря: подлинно ли сказал Бог? Он внушает ей сомнение, недоверие к словам Божьим, а потом говорит он: нет, вы не умрете, ибо знает Бог. Апостол Павел предупреждал верующих в Коринфе, говоря, что сам сатана придет и примет вид ангела света. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 14 стих. Его хитростью люди введены в заблуждение и обмануты. Предупреждая об этом, апостол Петр в словах 2 послания 3 главы 16 стихе: «Некоторые своей погибели извращают Писание. В течение столетий люди извращали смысл Священного Писания и оставались в духовном мраке. Ими пользовался дьявол в своих страшных планах пленения человечества своей власти. Но Господь Иисус Христос обещал, что Дух Святой путем своего благодатного служения наставит верующих и откроет им истину, которая содержится в Святом Слове Божьем. Господь Иисус имел тело человека, подобное нашему. Он принес эти искушения и победил. Посему и нас, верующих в Него всем сердцем, Он укрепит в день злый, в день атак дьявольских. Нам приходится встречаться в жизни с нашей пустыней. Но Он Сам и ангелы Его тогда с нами, для укрепления нашего и победы над дьяволом. Об этом говорится в послании к евреям, 2 главе 18 стихе. Ежедневно с нами Его благодать, премудрость и сила, чтобы мы отражали атаки противника. Еще одно важное обстоятельство открывается в искушении Господа Иисуса. Это поразительная настойчивость дьявола, его агрессия сильная. Только тогда, когда Иисус употребил Слово Божие, отражая наступление противника, дьявол отошел на время. Это было сказано. Победа была одержана. Если христианин не устоит, слабеет и падает, пусть он пламенно молится, исповедуя свои грехи. Господь укрепит его и подаст новую силу для дальнейшего пути и победы. Но если совершилась чудная победа над дьяволом при разных искушениях, пусть христианин благодарит Бога от всего сердца в смирении души. Пусть он не полагается на свою собственную силу и знания, а всецело вручает жизнь свою и все переживания в руки Всевышнего. Помните, что сатана отошел от Иисуса на время. Противник имел дальнейшие планы, как погубить совершенного Сына Человеческого. Он наступал на Него, нападал, угрожал, но во всех напастях потерпел поражение. После искушения в пустыне началось открытое служение Господа Иисуса в Галилее и окружности ее, 4 глава, с 14 стиха по 9 главу, 50 стих. Победа совершенного человека совершилась, и он в силе Святого Духа возвратился в Галилею. Дух Святой сошел на него во время крещения. Дух Святой повел его в пустыню для искушения. Дух Святой также вел его в Галилею на чудные подвиги, на славное служение. В дальнейших главах Евангелия от Луки мы видим явление силы Божией в этом служении народу. Он учил в синагогах их и был прославляем во всем. Прекрасный, совершенный Сын Человеческий. Аминь.